благодарны Господу, что Христова любовь, она чудесная. Она является благодатью для каждого из нас. И в этой благодати мы действительно находим, что быть рядом с Господом, это весьма-весьма приятно всякой душе. И я благодарю Бога, что мы сегодня имеем эту часть, дорогие мои, действительно пребывать на этом месте и вникать в Слово Божие, разбирать этот закон Божий, разбирать его и достигая действительно определенных истин, понимать, что мы недалеко от Царствия Божьего. Филиппийцам 4 глава 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Читая это место Писания, друзья, мы видим, что Бог желает действительно благословить свой народ. Но прежде всего, Он смотрит на наше сердце, на наши помышления. О чем мы сегодня переживаем? Или о чем мы сегодня заботимся? В Римлянам 1 главе 28 стихом написано следующее. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Казалось бы, друзья, два стиха, они противоречат друг другу. В одном месте написано «не заботьтесь», а здесь написано «так, как они не заботились». Но мы должны понимать, друзья, устройство Бога, устройство Божие в этих словах, в этих стихах, что действительно апостол Павел, когда пишет римлянам, то он говорит, что в первую очередь мы должны иметь заботу о том, чтобы Бог пребывал в нашем разуме. О том, чтобы Бог пребывал в нашем разуме. Это очень важная часть моей проповеди. Иметь Бога в разуме своем. И как они не заботились. Когда я готовил местописание эти, то я взял просто Википедию, посчитал слово «забота». Вот о чем оно говорит. Забота – это комплекс действий по отношению к какому-либо либо объекту, нацеленных на его благополучие. И мы видим, друзья, что человек заботится и переживает о многом. И, как правило, чтобы это было к благополучию его или его семьи, или его работы, или его устройства, или его, может быть, каких-то действий, чтобы было благополучие конечным результатом заботы человека или переживания человека. Да? Мы заботимся о детях своих, о внуках своих. Для чего? Для того, чтобы они выросли, да? Чтобы имели благословение. Мне пришлось вот в прошедшее воскресенье молиться о ребенке, там принесли. И я, наставляя родителей, говорил, что вы можете его накормить, вы можете его одеть. Но самое главное, Бог желает, чтобы вы вложили вашу заботу о нем. А ваша забота, в первую очередь, она направлена, чтобы этот ребенок возрастал в познании Бога. Возрастал в познании Бога. Дорогие мои, сегодня, если мы говорим о детях, да, и переживаем о них, то мы понимать должны, дорогие, что если мы не будем научены, то правильно, то какая забота будет у нас? Если мы не будем правильно научены, то мы будем заботиться обо всем. О том, что нам есть, о том, что нам пить, во что одеться, дорогие мои, мы будем заботиться. И Бог сегодня вкладывает в наш разум вот эти определенные стихи для того, чтобы мы понимали, что если мы и заботимся о чем-то, то мы должны иметь Бога в разуме своем. И когда Бог в разуме нашем, дорогие, то все, все эти последствия, они будут в правильном направлении. Знаете, в плоти человека свойственно увидеть, услышать. Она жаждет доказательств. Она вопиет, дай мне пощупать, потрогать. Расскажи мне обо всем заранее, чтобы я могла убедиться. Я живу недалеко от конного рынка, и говорят, что когда там продавали лошадей, то подходили, смотрели зубы и копыта. Хорошая ли лошадь? Стоит ли брать? или не стоит брать. То есть свойственно человеку действительно смотреть. Если тогда мы говорим о тех лошадях, то сегодня свойственно, наверное, братьям, приобретая железного коня, тоже смотреть, что ты берешь, в каком он состоянии. Этот автомобиль, в каком он техническом состоянии, знаете, и свойственно плоти увидеть. То есть человек переживает и заботится о том, чтобы было в конечном результате устройство для того, чтобы передвигаться на этом коне, чтобы он служил тебе. Дорогие мои, но когда мы касаемся Божьего духовного, то Бог желает, чтобы мы понимали не так, как понимает плоть. Ибо плоти свойственно видеть. В свое время Синахирим пришел в землю Израиля и хотел забрать эту землю, да? И он обращается к Езекии. Он говорит ему слова. Разве ты не знаешь, Езекия, израильтяне, разве вы не знаете, сколько народов я взял в плен, которые надеялись на своих богов? То есть он обращает внимание на знания человека. Что знали израильтяне? Конечно же, они знали силу Синахирима. Конечно, они знали, дорогие мои. Но что Езекия говорит? Он собирает народ. Он молится Господу, дорогие мои. Он уповает на Бога. И в конечном результате Бог посылает ангела. И этот ангел, он самых сильных из войска Синахирима, он поражает. И они возвращаются обратно к себе, я уже не буду читать местописание, они возвращаются обратно к себе со стыдом. И потом написано о Синахириме, вышедшие из чресла его, убили его. Почему? Да потому, что он восстал на Бога и на плоть надеялся. Он надеялся на силу свою, и об этом говорит Езекия, что эти люди надеются на мышцу плоскую, а мы надеемся на Бога живого. Есть определенная, дорогие друзья, разница, на что мы сегодня надеемся, на что мы сегодня уповаем. Когда Моисей долго не сходил с горы с Иисусом Навиным, то народ, видя, что нет долга Моисея, они начали искать себе Бога. Мы не можем дальше без Бога идти. И призывают Аарона и говорят, Бога нам сделай. То есть они не понимали естество Бога. Они не понимали, дорогие друзья, они думали, что человек способен сделать Бога. И вот, сделай нам Бога. Обращаются к Аарону. То есть люди уповают на плоть, и зачастую сегодня идолы этой земли, они являются для людей плоским упованием. Они являются для людей плоским упованием, и люди, сегодня, не зная Бога живого, уповают на этих идолов, которые постыжены будут вместе с этими людьми, которые на них уповают. И поэтому, дорогие, сегодня мы должны очень внимательны быть Слову Божьему, разуметь и иметь Бога в разуме, и как они не заботились иметь Бога в разуме. Сегодня наша забота в первую очередь иметь Его в разуме своем. И понимать, что Бог, если ведет, то Он обязательно проведет. Он обязательно поможет, Он обязательно выведет. В Ефесянам 5 главе, с 14 по 17 стих, здесь написано секрет заботы. То есть, каким образом мы должны заботиться о своем разуме, чтобы в нем был Бог. Итак, там написано следующие слова. «Встань, спящий, воскресни из мертвых». И потом дальше. «И осветит тебя Христос». То есть, действия человека должны происходить. Человек должен встать от своего сна. Встать от состояния, когда он надеется на плоть. Он должен встать, дорогие мои, он должен действительно осознать, что он нуждается в Господе, в свете Божьем. И написано: воскресни из мертвых. Из того прежнего состояния перейди в состояние духовного человека, и тогда Бог тебе в помощь. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Сегодня, дорогие друзья, верующий человек должен как никогда быть осторожным. Осторожным в выборе профессии своей, осторожным в работе. Осторожным, дорогие друзья, действительно сегодня в выборе может быть своей супруги или супруга. Осторожным, со страхом Божиим, понимая, изучая Писание, за кого, когда, каким образом можно выходить замуж или жениться, исходя из Слова Божьего. Дорогие мои, быть осторожным, быть рассудительным, а не нерассудительным. Дорогие мои, сегодня очень важно это. Поступайте осторожно, дорожите временем, потому что дни лукавы. На каждое это место можно говорить целую проповедь. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Мы беспечны порой относимся ко времени, которое Бог нам дал. Мы беспечны. Я благодарен Богу, дорогие друзья, что сегодня, когда мы приходим в Дом Божий, то Бог дает нам вразумление. Он открывает нам небеса, Он показывает, что не так много времени осталось для того, чтобы служить Господу, для того, чтобы ходить перед Ним, для того, чтобы свидетельствовать, дорогие мои, о славе Божьей, о величии Божьем. И Бог дает нам это время, и нам нужно им дорожить, потому что эти дни, они лукавы, они обманут человека. Сатана использует время против нас. Тебе нужно получить образование, тебе нужно профессию, тебе нужно продвижение в карьерном росте, ты должен прилагать туда усилия, усердие, и прилагает человек усердие, усилия. Он действительно прилагает это усилие и усердие. Но в конечном результате он получает ноль. В конечном результате он получает определенного идола, который влечет его, который действительно желает, чтобы человек отдался полностью ему. Я недавно слышал о японцах очень интересную мысль. Этих людей раз в месяц, последнюю пятницу, выгоняют с работы. 15:00 выгоняют свободный. Они обижаются. С работы нас выгоняют домой. Им говорят: идите домой. Идите занимайтесь, идите гуляйте с детьми. Идите. Люди настолько трудоголики, можем так назвать это состояние, что настолько они любят работать, что их невозможно с работы выгнать. Самая трудолюбивая нация. Они работать, работать и работать. Дорогие мои, это определенное состояние одержимости человека. Потому что конечная цель этой работы – это получение определенного статуса в этом обществе. Определенного уровня, определенной зарплаты. Дорожите временем, которое Бог дает вам. Для чего это? Дорожить временем, Господи. Это для того, что если ты уделяешь для меня время, если ты уделяешь для меня то время, которое у тебя постоянно не хватает, то я благословлю это время. Я благословлю тебя в этом времени, которое ты уделил мне. Мои родные, дочь моя с мужем уехали за границу, я беседую с ними. Я говорю: ну как, говорю, как там? Он говорит: ты знаешь, папа, голову некогда поднять. По 10-12 часов работаем. Я говорю: и где конец? Есть ли свет в конце туннеля? Он говорит: не знаю. Представляешь, еще же нужно дом, говорит, еще нужно там машины, еще нужно то, еще нужно это, нужно третье. Я говорю, слушай, Павел, говорю, ты самое главное, держись Бога. Ты самое главное, Бога, не забирай у него это, у себя время общения с Богом, можем так выразиться. Самое главное, не забирай время, которое Бог желает, чтобы ты побыл с Ним рядом. Не забирай это время. Дорогие, дорожа временем. Я почему это говорю? Это секреты заботы о разуме человека. Мы должны переживать, мы должны заботиться, как иметь Бога в разуме своем. Если мы потеряем эту заботу, мы потеряем все. И мы предадимся, подобно этим людям, всяким непотребствам. Оно есть, а ты еще домой несешь. Уже нужно делиться, а ты еще это домой несешь. И ты видишь, замечаешь, что оно и не нужно уже в доме. А ты все равно его домой несешь. Дорогие мои, мы должны прекрасно понимать, что если у нас действительно есть в разуме Господь, то все, что у меня есть, чем я могу поделиться, я должен поделиться. Наставляющий, делись с кем? С наставляемым. Читали такое местописание? Читали. Господи, прости меня. А я так люблю наставлять, но не люблю делиться. Господь, дай мне мудрости, чтобы я использовал правильно время и в этом времени использовал правильно слово Твое. Потому что дом преизобилует слово на сердце моем, но то, что из дома я в дом вношу. Дорогие мои, вот это непотребство, оно не нужно нам. Нам нужно сегодня действительно понять, что хочет от нас Господь. И 17 стих говорит о том, что верующий должен быть рассудительным и познавать, что есть воля Божия. Это секреты, дорогие друзья, которые Бог нам дает для того, чтобы мы понимали, как же разум наш сделать зависимым от Бога. Рассудительный человек, познавательный человек, он должен быть действительно присуще нам это состояние. Мы рассуждаем, Господи, да, Ты дал определенное время, вот в эти 24 часа, сколько, Господи, я могу отдать работе? Сколько я, Господи, могу послужить действительно для, может быть, своего какого-то удовольствия, может быть? Что-то, может быть, отдохнуть или еще что-нибудь сделать. Господи, а сколько я Тебе могу уделить времени? Если человек нерассудительный, то он не будет об этом заботиться. Он потеряет то время и будет вспоминать, о, сегодня суббота, а завтра воскресенье, завтра ж служение идти. И к стыду нашему мы порой замечаем, что так оно порой часто и бывает. Мы так часто заняты всем, дорогие друзья, что вспоминаем о Боге только в субботу, перед воскресным днем. Или еще, может быть, перед каким-то днем, когда есть служение. Дорогие друзья, это нерассудительность. Это безрассудство, когда мы так поступаем, когда мы так действительно живем. Господи, вы знаете, что у Господа есть на каждый день для тебя определенное повеление, где ты можешь быть полезным для славы Божией, для дела Божьего, где ты можешь быть на посещении, а где ты можешь быть полезным быть в служении среди недели. И Бог даст тебе возможность, главное, твое желание. Главное, дорогие друзья, чтобы мы стремились иметь Бога в разуме. А если этого нету, конечно же, мы же верующие люди, мы будем вспоминать, что есть воскресенье, да? Есть воскресенье, где нужно быть в Доме Божьем. Познавайте, написано дальше, что есть воля Божия. И познавать, что есть воля Божия. Я бы хотел, чтобы каждый из нас стремился быть познавательным в этой области. Непознавательным в искусстве, в науке, дорогие, а познавательным в воле Божией по отношению к твоей жизни, к твоей семье, к твоим детям, к твоим близким. Познавательным в воле Божией по отношению к твоей церкви. Что Бог желает сегодня через тебя сделать? Что Бог желает через тебя сегодня свершить для того, чтобы ты был благоуспешным, чтобы ты действительно мог прославлять Иисуса Христа? Я благодарен Богу, дорогие, что сегодня мы затрагиваем эту тему, это местописание. самая важнейшая заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Сердцем твоим возлюби Господа, душою, разумением, сердцем. Там нет ничего другого, Господи, кроме Тебя. Душою, то есть все то, что привязано к земной жизни. Разумением. Это разум, который наполнен Господним Словом. Вот возлюби всем, дорогие мои, Писание учит нас так. Сердцем, душою и разумением. И тогда ты заметишь, что Бог недалеко от тебя. И ты уже действительно далек от этих слов, от непотребства, далек от слова суеты, далек от слова, что ты разбрасываешься временем. От этой мысли ты понимаешь, что ты дорожишь временем. Ты понимаешь, что ты рассудительный. Ты понимаешь, что ты поступаешь осторожно, потому что Бог тебя этому научает. Бог тебя в этом предупреждает, и Бог дает возможность тебе быть полезным для славы Божьей, для Царства Божьего. И только тогда ты можешь смело заявлять этот стих. Господи, я не забочусь ни о чем, но всегда в молитве и благодарении открываю свои желания пред Богом. Дорогие мои, будем последовательны. Сначала Бог в разуме, а потом эти слова и эта молитва. Это очень важно. Ибо если не будет Бога в разуме, то как ты можешь говорить это? Как ты можешь это читать? Что ты не заботишься ни о чем. Нет Бога в разуме, ты обо всем заботишься. Не обманывай себя. Не обманывай Дух Святой. А когда Бог в разуме твоем, то ты действительно можешь утвердительно говорить, Господи, ни о чем. Я всегда в молитве и благодарении, прошении пред Тобой, Господь. А Ты посылаешь, а Ты даешь, а Ты открываешь, а Ты помогаешь. И порой, когда я хочу, а Ты не даешь, Господи, все равно Твоя воля, и все равно я благодарю Тебя за это. Давайте научимся так ходить пред Богом. Давайте научимся так жить пред Богом, дорогие друзья, потому что это правильное хождение. Это правильно, жизнь, новая жизнь во Христе Иисусе. Да поможет нам Господь в этом. Да благословит нас Бог в Его понимании, в Его Слово. Аминь.